Саймон закончил писать и размял затекшую кисть. Вот теперь можно ознакомиться с тем, что нарыл Ник. Отложив ручку в сторону, взял папку с делом Шарлодей и изучил его вдоль и поперек. Ник всегда понимал его с полуслова, поэтому неудивительно, что, расследуя это дело, он задавался теми же вопросами, что и сам Коуэлл. Он тоже предположил, что в деле может быть замешан спортсмен, но, подняв архивы школы, ничего не нашел. Также он перепроверил всех учеников, находившихся в тот день на занятиях, но и здесь было глухо. Мероприятие было обязательным, и все присутствующие отмечались учителями, а все выходящие из зала контролировались. В общем, весьма строго. К сожалению, записей камер видеонаблюдения не было. В этой школе просто-напросто не было камер. Судя по всему, школа чтила не только свою историю, но и была против новомодных штучек, что в итоге и сыграло свою роль. Со звериными следами тоже тупик. Если верить результатам экспертизы, то они действительно принадлежали животному. В ранах жертвы тоже присутствовала собачья ДНК. Отсутствие укусов Ник объяснял дрессировкой. Вполне вероятно, конечно. Собственно, по оружию Ник как раз-таки допускал наличие собаки, которая исполосовала жертву. Вот только одна проблема. Собака явно была не маленькая, но при этом нет ни одного свидетеля, видевшего человека с псом. К тому же, приходить в школу с животными было строжайше запрещено. С цифрой 6 Ник обошелся весьма вольно, что вызвало у Саймона улыбку. Он предположил, что жертва написала цифру зверя 666, и это отсылка к сатанистам. Но, учитывая то, как он обозвал дело Шарлодей, все становилось на свои места. Детектив перевернул папку и прочел написанное маркером «Вервольф». «Мило». Ник остался верен себе и, сталкиваясь с элементами мистического и непонятного в ходе расследования, тут же проводил прямую аналогию. Этому он научился у Саймона. Только Ник всегда так делал, чтобы еще сильнее позлиться служивцев, тогда как лично он делал это из практичности. Собственно, на этом официальные записи заканчивались. Были проверены учащиеся школ, нет зацепок. Были проверены выпускники, оставшиеся или находившиеся в тот момент в городе, нет зацепок. Спортсмены? Нет зацепок. Свидетели? Нет зацепок. Собака? Нет зацепок. Оружие? Нет зацепок. Отпечатки убийцы? Отсутствуют. Похожие убийства? Отсутствуют. В общем, любой детектив, взглянув на это дело, без сомнения записал бы его в висяки. Но только не Саймон. И только не Николас. И здесь единственным помощником оставалась записная книжка Ника. Кэтрин прислала ее ему, но он еще не смотрел содержимое. Теперь же, вооружившись чистыми листами и ручкой, Коуэлл принялся тщательно исследовать промокшие и слипшиеся листы, выписывая все, что только мог разобрать. Он потратил на это несколько часов, но яснее картина не стала. Было понятно, что Ник всерьез рассматривал идею ликантропии, он даже ознакомился с фазами Луны. К слову, здесь присутствовала любопытная деталь. Убийство Донны Шарлодей произошло 27 сентября, аккурат в полнолуние. Вполне может быть, что убийца может планировать свои убийства, руководствуясь лунным циклом. Но это была лишь теория, которую на данный момент невозможно было проверить. В принципе, если это было так, то и три шестерки были не лишены смысла. Ведь тогда вырисовывался четкий образ сектанта. Но, опять же, Ник поднял списки всех известных сектантов в городе, и ниточка оборвалась. Если, конечно, не появился новый сатанист, что вполне возможно. В принципе, все остальные записи были обрывками слов. Саймон обратил внимание разве что на цифру 2371, которую Ник обвел несколько раз. Но что она означает? Он не имел ни малейшего понятия. По крайней мере, сейчас не имел. Саймон зевнул, вытер руки салфеткой и устало посмотрел в окно. Было уже далеко за полночь. Сверился со своими небольшими карманными часами. 2:30. Что ж, пора закругляться. Сложив в портфель документы, он надел все еще влажную куртку и направился к выходу. Он был уверен только в одном. Чтобы быстро раскрыть это дело, ему потребуется помощь. А за помощью Саймон всегда обращался к трем людям, и один из них был мертв. Значит, пора навестить Томаса. Глава 4.